только закладывай, а потом готовые круглые болванки складывай в ящик. Машина брызжет маслом, и через час я вся в масле с головы до ног». Мастер опять недовольно кричит: «Работай внимательно, скоро надо будет выполнять норму». Всю неделю я с нормой не справляюсь. 12 часов на этом заводе длятся ужасно долго. От одного только шума у меня, не переставая, болит голова. А мастера Новака и его таблеток здесь нет. После работы, когда уже опять совсем темно, бреду в колонии, теперь уже не глядя по сторонам и не читая немецких вывесок, только бы скорее добраться до барака. Вечером в очередь за баландой. Здесь она еще хуже. Меня снова мучает голод. Запасы колбасы быстро иссякли, я поделилась с Ниной. Она даже глаза зажмурила от удовольствия. Вечером после баланды мы забираемся с ней на нары, чтобы сохранить силы для следующего дня. Приближается ночная смена. Может быть, и лучше, что ночная. Днем постараюсь вырваться из лагеря и сбегать к Копману за колбасой. Он ведь обещал. Ночная смена оказалась сплошным кошмаром. С 6 вечера до 2 ночи я еще кое-как выдерживаю, но потом сон валит меня прямо на станок. Того и гляди, фреза зацепит волосы. Я стою вся в масле, плачу каждую ночь. Слезы с машинным маслом размазываются по лицу, утираюсь рукавом, но он тоже в масле. Реву и шепчу сама себе: «Еще немножечко, еще немножечко потерпи, скоро утро, станет легче». Первая неделя ночной смены кончилась наконец. Передышка. Хотя в дневную тоже нелегко 12 часов стоять у станка, но она не идет ни в какое сравнение с ночной. Ужасно мучает голод. Сходить к Копману никак не удается. Трудно выйти из лагеря и страшно удаляться на такое расстояние. Раз в неделю мы получаем разрешение выйти из лагеря, но отлучка не более 2 часов, да и со знаком ОС. Далеко не уйдешь. Январь идет к концу, а все еще очень холодно. Все время дождь со снегом. Наматываю на себя все, что могу. Сегодня пришла с работы совсем разбитая. Дрожь. Ложусь на нары, Нина отдает свое одеяло, не помогает. «У тебя жар», — говорит она. «Только этого мне не хватает. Куда меня, если заболею?» Чувствую, что теряю сознание. Красные круги плывут прямо на меня. Что со мной? Куда меня уносят? Мама, мамочка, куда это меня, куда? Открываю глаза. Я одна в барачной комнате. Человек в белом халате говорит по-немецки: «Кризис миновал, но ты слаба. Из изолятора сегодня пойдешь в свой барак. Даю тебе еще 2 дня отдыха. Постарайся окрепнуть. Нам больные не нужны». Пришла Нина, взяла меня под руки. Я действительно ужасно ослабла, еле двигаю ногами. «Сколько же я проболела?» 2 недели», — отвечает Нина. «Я приходила к тебе, но меня не пустили. Сказали, что ты между жизнью и смертью, а потом сказали, что ты умрешь. Из этого изолятора в наши бараки возвращаются редко». «Вот видишь, все кончилось хорошо», — радуется она. «Уже февраль, скоро весна». Я втягиваю носом свежий воздух, рот у меня закрыт одеялом. Воздух пахнет весной. Я так люблю весну, ты же знаешь. Я всегда заранее чувствую ее приближение. Как хорошо остаться жить, когда начинается весна, — вслух философствую я, А Нина тем временем с трудом тащит меня, так как я почти полностью повисаю у нее на руках.